174. Человечество стирает различия племен, потому с особой осторожностью должно говорить о племенах. Даже те племена, которые еще различаются по виду и языку, не будут по существу исконно обособлены. Ясно деление по условным названиям, но не по крови. Происходит смешение, которое так характерно при смене расы. Тем более уместно говорить о человечестве, а не об условных переплетениях ветвей. Знаменательно наблюдать единство переданных основ. Не следует забывать индивидуальное выражение каждого человека, редко оно будет племенным. История каждого государства покажет, сколько путников прошло его землю. Честное изучение позволит думать о человечестве как о целом.